«Интересно, обычно шрамы – это самое уязвимое место», – произнесла Мэйв, отвернувшись к окну. «Тебе повезло, вот уж не сказал бы», – зло ответил ей. «Если бы не Хаумлендер, который второй раз попытался меня грохнуть, так бы и ходил Фредди Крюгером. Не думала, что тебя заботит внешность», – хмыкнула девушка. «Хотя да, так лучше, конечно. А что сделал Хаумлендер? Она не заботит только тех, у кого все и так в порядке», – криво ухмыльнулся я, досадуя на собственную эмоциональность. «Лазерная коррекция, как видишь, из чего бы я вообще с ней разоткровенничался, увидел красивую фигурку и мордашку и потек, или это так синдром попутчика влияет?» «Действительно, живучий», — присвистнула та, рассмеявшись. Затем, ее настроение вновь испортилось. «Он просто невообразимо силен. Немногие переживают с ним и одной встречи. Это поэтому ты присоединился к Бучеру?» «Не совсем. Ваут ставили надо мной эксперименты в одной из своих лабораторий, куда заявились ММ и остальные», — произнес я, притормаживая возле нужного съезда. «Я помог им, а не мне. А сейчас у меня просто есть пара неотданных долгов». «Так, значит, твоя цель не только Хаумлендер», — задумчиво произнесла Мэйв, взглянув на меня каким-то новым взглядом. «А потянешь, видишь это?» Вместо ответа показал я рукой на шею и висок, где на коже были отпечатаны бугристые ветви фиолетовых молний. «Один должок я уже отдал». Старый пикап, безбожно чадя дымом из выхлопной трубы, остановился возле небольшого мотеля, на котором неоном светила громко звучащая надпись «Мэриголд, лучший в Клермонте». Не знаю, насчет лучшего, но судя по всего паре припаркованных минивэнов, народу было не слишком много. «То, что нужно. Вам два двухместных?» – спросил всклокоченный паренек-индус по имени Сонни, который спал за стойкой регистрации, когда мы вошли в отель. «Нам, а одноместных нет?» – спросила Мэйв, перебив француза. «И с душем. Есть, конечно, извините, я думал». «Бин, тогда всем по отдельному», – положил на стойку француз пару банкнот, не обращая внимания на явно недовольную Кимика, которая после раздраженно взглянула на Мэйв. «Интересно, видимо, Кимика от этой ночи рассчитывала получить большее, чем просто отдых. Хотя и я бы не отказался провести ночь в компании такой красотки, как Мэйв. Но, видимо, не судьба. Вот ваши ключи», побренчав связкой, Сонни протянул 4 ключа с бирками. «Номера от 6 до 9. В стоимость входит завтрак, у нас он утром в 7. Скажите, если будете, чтобы наш повар...» «Нет, спасибо», произнесла Мэйв, забирая ключ и быстро разворачиваясь в сторону выхода. «Мы, пожалуй, тоже откажемся», — вежливо отказался француз, посмотрев на Кимика. «А я буду», — пожал плечами я. «Халявный завтрак, пусть и рано не помешает. В одном из придорожных магазинов я, конечно, себе накупил немного калорий, как и Мэйв, одежду, но организм всегда требовал большего. За них всех, людей много с утра, я заодно решил узнать, а то еще есть в отеле. В это время не сезон, только туристы из Британии», — ответил мне индус, немного удивившись предыдущей фразе, но ничего не сказав. «Очень приятные люди на пенсии путешествуют по странам, даже в Индии были. Пока я забирал оставшийся ключ, ребята уже ушли в свои номера. Мне достался 9-й. А что тут есть посмотреть?» — спросил я, так как на карте что-то не видел особенно, что тут рядом есть, кроме природы. Впрочем, на обычной карте, которой я пользовался, избегая включения телефона, тут ничего особо не было отмечено, что тот и подтвердил. В основном природа, конечно. Правда, для охоты еще не сезон, начал рассказывать Сонни. Водопады, озера, леса, горы. Также есть своя пивоварня. Вот давай об этом поподробнее. Об озерах, наивно спросил меня парень. Нет, о пиве, конечно, хмыкнул я. С озерами у меня как-то не сложилось. Разве что машину искупать. О пиве, конечно, у нас тут варят местные, очень хорошие. Даже туристы из Британии хвалят. Сонни засиял улыбкой, явно гордясь этим фактом. «Можете попробовать прямо тут, у меня есть в бутылках. А если хотите, могу организовать экскурсию на пивоварню, она совсем недалеко, минут 15 на машине». «Удобно, ничего не скажешь», — кивнул я, убирая ключ в карман. «Дай пару бутылок, попробовать. А что еще порекомендуешь? Где можно просто расслабиться, пока не потянуло на природу?» «Ну, у нас еще есть бассейн на заднем дворе». Правда, он под открытым небом, и вода не всегда теплая, Сонни слегка смутился, вытаскивая бутылки из холодильника. «Но если вы любите экстрим, думаю, вам понравится. А еще у нас караоке по пятницам». «Караоке? фыркнул я, мысленно представляя француза у микрофона. «Нет, это, пожалуй, не для нас, а пивоварня. Это интересно». Сонни кивнул, вновь улыбнувшись. «Тогда скажите, если захотите. Я могу договориться, чтобы вас провели». «Ладно, спасибо. И ты там говорил что-то про туристов. Они все живут здесь?» Я огляделся по сторонам, словно надеясь увидеть очередного британского пенсионера. «Да, несколько человек. Они в основном гуляют в лесах или в своих номерах отдыхают. Обычно их не видно, если только не завтракают в одно время с вами». Я снова кивнул, немного разочаровавшись. Отель и вправду выглядел пустынным, но это, пожалуй, к лучшему. Тишина и покой сейчас не помешают. «Ладно, буду у себя, если что», — сказал я, направляясь к лестнице. «А если решу что-то пить, то найду тебя, Сонни». «Конечно. Приятного отдыха». Проводил он меня взглядом и снова исчез за стойкой. Номера в отеле располагались на втором этаже и представляли из себя маленькие гостевые комнаты в одну линию. Девятый номер оказался ничем не примечательным. Стандартный одноместный с узкой кроватью, шкафом и крохотным столиком у окна. Небольшая ванная комната с душем и туалетом. Старый телевизор. Зато из окна открывался вид на холмы. Я скинул куртку и бросил сумку с барахлом на пол. Потом упал на кровать, задумываясь, что же делать дальше. Как такового плана, кроме как грохнуть хаумлендера, у меня не было. Но даже с Мэйв, солдатиком и обдолбанным Ви-Бучером, задачка выдавалась из разряда «миссия невыполнима». Особенно, чтобы никто кроме него не пострадал в процессе. А впрочем, чпок, отлетела крышка с характерным звуком, а прохладная жидкость немного остудила горячую голову и направила поток мыслей в сторону от фатализма. Итак, что мы имеем? На моей стороне француз, химика, Мэйв, Бучер, Хьюи и сам престарелый супер, хотят одного и того же, грохнуть твердыню. Сам солдатик хочет убить оставшихся членов расплаты, из которых еще живы, близняшки, Нуар и Мозгоеб. По-хорошему, помочь солдатику грохнуть их всех без лишних жертв, затем по возможности в безлюдной местности грохнуть пародию на Супса. Но, судя по всему, как сам солдатик малоуправляем, так и противники достаточно серьезные. Учитывая историю ММ, он точно настроен грохнуть его во что бы то ни стало. И почему все так сложно? Я большим глотком добил бутылку и, скидывая с себя грязную одежду, направился в душ, размышляя о том, как в моих условиях поступить. Все вело к объединению с Бучером. Вот только Виктория подкинула мне пищу для размышлений. Ее приемный папаша, Стэн, так и не сел в тюрьму, недавно отбрехавшись от всех обвинений и сдав несколько своих помощников. И вот что странно, так это то, что в процессе, по ее словам, явно присутствовала рука конторы. Причем, даже непонятно какой, их тут в Штатах пруд-пруди. ЦРУ, Пентагон, просто правительство. Кто-то из них явно защищал такого полезного Стэна, который лишился только официальной должности, но все еще номинально входил в совет директоров. И в целом это, наверное, логично. Временный Ви всяко показал себя штукой достаточно эффективной, да и худо-бедно черный папка с хаумлендером справлялся. Может быть, рассчитывает и сейчас как-то на него надавить. В то же время, для него и компании наибольшую опасность представляет именно солдатик. Без руки Ваут, советы бы до него точно не дотянулись. А учитывая крайнюю мстительность радиоактивного парня, опасаться им точно стоит. Не зря его наш отряд удачи во главе с ММ преследует. Может и еще кто добавится, но вряд ли действующие суперзвезды. Им что-то поручать даже тупой бы не стал. То есть из противников, твердыня с оставшимися корешами, подводным и Нуаром. Ракета то ли за него, то ли за ММ. Сам здоровяк, если из больнички выйдет. Парни из отряда быта. Скорее всего, Старлайт тоже к ним можно приписать. Стэн, как неизвестная величина. Сам Ваут и еще контора. У нас, мы, творящий херню Бучер, и радиоактивный пенсионер, которому в принципе плевать, кого убивать. И уже завтра вечером вроде как начнется герогазм, где, скорее всего, будет как солдатик, так и все причастные. В общем, ситуация довольно скверная, если так подумать. Хаем, еще что ли сходить? Задумчиво посмотрел я на вторую пустую бутылку. Что это у тебя? Когда я проходил возле шестого номера, дверь неожиданно распахнулась, и на пороге я увидел Мэйв, весьма сексуальную Мэйв, которая только что, видимо, вышла из душа. На ней был белый халатик и полотенце на голове. И я, надо сказать, едва отвел взгляд от верхних 90. Пиво, все же поднял я взгляд, вверх, кивая на взятую мной коробку, в которой весело позвякивали бутылки местного производства. «Будешь, я думала, не предложишь», — фыркнула Мэйв, вытаскивая из коробки одну и открывая щелчком по крышке. «Можно», — начал было я, пытаясь намекнуть на то, что можно было бы выпить вместе, как и советовал мне один активизировавшийся подсказчик, вот только меня перебили. «А неплохо», — оценила та местная холодненькая темная, и просто вытащила несколько штук из коробки. «Спасибо, да, это местное. Доброй ночи», — услышал я ответ, и оказался за закрытой дверью с изрядно ополовиненной коробкой. «Хм», секунд застыл я на месте, еще думая о том, чтобы постучать, но в голову не приходила причина, по которой я бы мог войти и завязать разговор, и просто потопал в свой номер. «Сука, даже не напиться». Тук-тук, раздался стук в дверь номера, отвлекший меня от отчаянного переписывания на листок того, что я знал о сериале в попытках придумать хотя бы примерный план действий, который бы не окончился пиздецом. Пиво еще не закончилось, но в меня уже больше не лезло. Все равно, опьянения никакого, да и сна не было ни в одном глазу. «Кто?» – спросил я, поднимаясь с кровати. «Интересно, действительно, кого занесло ночью?» Воображение почему-то рисовало мне картинку Мэйв в коротком халатике. «Это я», – раздался голос Сержа, убивая напрочь все бесплодные ожидания. «Что?» – открыл я дверь, унимая раздражение. «Тут такое дело», – замялся всклокоченный француз. «Мне нужны ключи от машины, я кое-что там забыл». «Держи», – дал я ему ключи от пикапа. «А что забыл то?» «А, так порошок не важно», – быстро засобирался обратно француз. «Спокойной ночи». «Добрый», — вновь произнес я в закрытую дверь. «Странно, мы ведь все бы ну отдали». «Да блять», — вздохнул я, услышав очередной ритмичный стук в стену, который мешал сосредоточиться на размышлениях. Что бы ни брал в пикапе француз, это точно был не кокаин. Впрочем, мешать им из-за стука я точно не собирался. Я отложил в сторону исписанные листки, потянувшись за сигаретой. Взгляд упал на оставшиеся нетронутыми бутылки. К черту, я захватил их все, выходя на улицу и закрывая за собой дверь. Ноги сами донесли меня до шестого номера. Тук-тук, я решительно постучал в дверь. В голове крутилась мысль, что-то вроде: если прогонит, то просто отдам пиво. Внутри раздался негромкий звук босых ног. Дверь начала открываться. «Я думала, ты уже не решишься», — раздался глубокий, немного хриплый голос. А дальше все осталось за кадром. Глава 63. Очевидно, эти зомби на препаратах, поэтому так носится, но кто-то из них добрался до Виагры. Я даже не думал, что такое возможно. «Пацан, заявляю официально, теперь мы видели все. Нация Z. Знаешь, а мне нравятся твои шрамы», — сонно произнесла Мэйв, проведя своими пальчиками по моей груди, пробежавшись по неровно сросшемуся срезу лазера. «Серьезно?» — хмыкнул я. «Шрамы, конечно, украшают мужчину, но не след от тостера на лице». «Да, тут ты прав, конечно», — улыбнулась та. «Сейчас намного лучше». Проснулся я рано, оставив раскинувшуюся на всю кровать красотку досыпать утренние часы. Сам же я, на удивление, выспался всего за пару часов и чувствовал себя полным энергии и сил. Переоделся у себя, оправив пришедшую в негодность одежду в мусорное ведро, и спустился вниз как раз к завтраку. «Чем это так вкусно пахнет, Сонни?» — спросил я суетящегося парня, который сервировал столики с негромко беседующим пенсионерами. Причем, я думал, что завтрак, как обычно в Америке, состоит из тостов или сэндвичей, но похоже, здешний повар расстарался и приготовил что-то более похожее на лапшу с разными соусами. «Это национальное блюдо индийской кухни, идиеппам», — ответил тот, поставив очередной поднос. Затем, видя мое непонимание, добавил: «Лапша из рисовой муки и чечевицы, приготовленная на пару с разными чатни и самбарами. Она сладкая, доса с чаем». «Здравствуйте, молодой человек», — приветливо улыбнулась заметившая меня бабка, помахав рукой. Завидев меня, пожилые люди все как по команде начали улыбаться и здороваться с отчетливым британским акцентом. Старички на самом деле выглядели довольно бодро, несмотря на явный пожилой возраст. Я даже немного позавидовал, так как у нас в городе пенсионеры такого возраста могут путешествовать разве что от поликлиники до поликлиники. Впрочем, схожесть с нашими пенсионерами также была: раннее утро, а они уже были заряжены на очередную прогулку. Кепки, какие-то лыжные палки и фотоаппараты намекали, что те сразу после завтрака рванут в лес. «Здравствуйте, приятного аппетита», — поздоровался я, помахав группе путешественников и присаживаясь за свободный столик. «Мне 4 порции, Не забыл? Да, я помню, убежал в одну из дверей парень, который тут был, видимо, еще из-за официанта. От нечего делать, я начал разглядывать окружающую обстановку, которую стало видно только утром. Просторное помещение внизу, где находилась как стойка ресепшена, как и все эти столики, была уставлена разной растительностью и цветами. Большая арка прямо в здании открывала вид на бассейн, который нахваливал индусы, из-за забора виднелся лес. Туда же выходили окна второго этажа. За тремя столиками сидели пожилые британцы, которые немного манерно, пользуясь столовыми приборами, кушали лапшу за степенным разговором. Я еще уловил обрывок разговора о заповеднике Green Mountain, где, видимо, они были до этого, а дальше Сонни в два захода принес мне две тарелки с удвоенной порцией лапши и этих самбоям-псоусов, с некоторым сомнением посмотрев на количество еды для меня одного. «Осторожно, они горячие». «Нормально», — проговорил я, не обратив внимания на температуру блюда и принявшись дегустировать горячую лапшу. «Впрочем, обжечь меня такое точно не сможет, а аппетит разыгрался зверский. А вы будете досу? Неси, я на массе», — ответил я и на невысказанный вопрос, чем несколько развеял его подозрения. «Тоже четыре. Не знаю, индийское или нет, но было достаточно вкусно. Хотя, на мой взгляд, соус был островат немного». Утолив первый аппетит, я дождался, пока парень принесет сладкое, это были какие-то блинчики с чаем, и попросил передать похвалы повару. «Спасибо», – просиял парень. «Умельцу всегда приятно, когда его работу ценят. А я только сейчас понял, что, похоже, он тут был еще из-за повара». На самом деле, настроение после вкусного завтрака поднялось до недосягаемых высот, что казалось и горы по плечу, и хаумлендер ниже пояса. Зря эти сони не пошли. Хотя, мне же больше досталось, хоть не давиться чертовы гейнером. В последнее время, то ли еще восстанавливаясь после лазеров, то ли от временного ви, но есть мне хотелось чуть больше, чем постоянно. Но четыре порции этого идиепу, или как его там. В общем, четыре порции лапши и блинов утолили мой голод. Сейчас я просто сидел и смаковал вкусный чай, и когда бабулька за соседним столом попросила передать немного соли, без проблем поднялся и принес искомое. «Вы так добры», — еще раз улыбнулась старушка, принимая в морщинистую ладонь колбочку с порошком. «Но скажу по секрету», — старушка понизила голос, жестом показывая придвинуться поближе. «Я позвала вас не поэтому». «И почему же?» — вежливо ответил я. «На самом деле», — заговорщически произнесла та, — «у вас на лице осталось немного чатни». «Извините, молодой человек, я не могла не сказать». «Где?» — машинально потер я лицо и оглянулся я в поисках чего-то похожего на зеркало. Вот тут, едва стоило мне повернуться обратно, как глазницу пронзила резкая боль. Я отшатнулся, запинаясь о какой-то горшок и падая на спину, чувствительно приложился затылком о каменный пол. «А-а-а!» — завизжав, бешеная бабка навалилась на меня с ножом в руке, безостановочно тыкая меня им в лицо. «Ха-а-а-а!» — словно по команде, завопили остальные пенсионеры. «А Пресвятая Дева Мария!» — услышал я звон разбитого стекла и восклик на индийском «а», затем и топот ног с криком. «Ганмара, бабуля!» К моей же бабуле тут же присоединилась толпа из вопящих и тыкающих в меня столовыми приборами и еще хрен знает чем пенсионеров. Навалившись на меня со всех сторон, словно профессиональные регбисты, они безуспешно тыкал в меня ножами и вилками, которые лишь царапали мою укрепленную кожу. А вот тростью по яйцам было больно. Впрочем, единственное уязвимое место было глаза, которые я пытался защитить и одновременно выворачиваясь из-под слоя стариков. Осознание пришло мгновенно. Не знаю почему, но обитавший, видимо, где-то в окрестностях мозголом скорее всего натравил на нас этих несчастных, которые даже не подозревали, что стали скрытыми агентами. И проблема была в том, что я не хотел их убивать, или как-то им вредить. А они тем временем щипали, царапали, и всячески пытались меня убить своими узловатыми руками, тянущимися со всех сторон в этой куче пожилых. Наверное, так себя чувствует одетый в рыцарскую броню человек, погребенный кучей зомби. Только изнутри пахло стариковской вонью, мазью для суставов и индийскими соусами. Да блять, перевернувшись на живот и отталкивая себя руками, приподнимая всю эту кучу, я попытался как-то подняться, однако стоило мне перестать защищать голову, как на ухе сомкнулись чьи-то зубы, а по жопе прилетел острый конец лыжной палки. Сука, этого я уже стерпеть не мог, рывком поднимаясь из-за модную жилетку, отрывая от себя седого мужичка и отправляя его полетать до ближайшего бассейна. Точно, бассейн. «Алекс, какого хера?» Услышал я оклик сверху, увидев одетую в одну футболку Мэйв, которая, округлив глаза, смотрела, как я один за другим отправляю в полет до бассейна очередного пенсионера. «Это Майндшторм», — прокричал я ей, он их зомбировал. «Я сейчас, начало спускаться-то, не надо», — крикнул я, скидывая последнюю, особо упорную бабульку в бассейн. «Собери остальных, и мою сумку, я их задержку потом валим». «Ясно», — ответила Мэйв, побежав сразу к комнате химика и француза. А я, в свою очередь, принялся смахивать в бассейн уже тех, кто пытался выбраться. Мокрые злобные пенсионеры карабкались из него по всем фронтам, и я едва успевал отталкивать их обратно за бортик, в итоге подскользнувшись на мокром кафеле и в очередной раз ударившись затылком, разбив им голубую плитку. Промедление едва не стоило практически выбравшейся бабки, которая, поднимая фонтан брызг, свалилась обратно от толчка рукой. «Что за?» Выскочив из комнаты, полуодетый француз вместе с заспанной Кимика, как и Мэйв, они уставились на аттракцион под названием «Столкни бабку». «Да не стойте вы, живо в пикап». В этой ситуации я на самом деле беспокоился больше за пенсионеров. Я старался сдерживать силу, но способности мозголома не добавили старичкам живучести или суперсилы. И каждое мое действие, как и насильное купание, точно не добавляло им здоровья. Я все еще не оставлял надежды на то, что они придут в норму, когда мы уедем. «Иду», — прокричал я, когда за строением засигналила наша тачка, и, оттолкнув очередного старичка в воду, я помчался на выход. «Ходу гони, гони». Запрыгнул я на заднее сиденье пикапа, которое, разбрасывая колесами заботливо уложенную гальку, тут же рвануло с места. «А-а-а». Тряся отвисшими сиськами в мокром сарафане, следом за машиной выбежала всклокоченная старуха. «Пута», — надавил на газ сидящий за рулем француз, оставляя бабку позади. «Пиздец», — выдохнул я только тогда, когда мы выехали с территории отеля. «Чертовы зомби, блядский мозгоеб», — тронула меня сидящая рядом Кимика, показывая мне на лицо. «Что?» — недовольно развернулся я к улыбающейся азиатке. «Очень, блядь, смешно, Алекс», — повернулась ко мне Мэйв, отчаянно сдерживая хохот, доставая из бардачка салфетки и протягивая мне. «У тебя на ухе, блядство». С отвращением нащупал я на ухе вставную челюсть, которую тут же выкинул в окно, ожесточенно вытираясь салфетками. «Почему они напали на нас?» — спросил француз, поправившись под моим выразительным взглядом. «На тебя, Майндшторм», — вместо меня ответила Мэйв. «Говорят, он может зомбировать людей, давая им команды». «Я понял», — произнес Серж. «Но как он понял?» «Видимо, я спалился с горячей лапшой», — нехотя признал я. «С лапшой, с лапшой», — подтвердил я. «И если честно, я хочу забыть все, что произошло в этом блядском мотеле». «Ясно, ясно, КХМ», — отвернулся к окну француз, кашляя в кулак. «Неужели прямо все?» — причудливо изогнула бровь Мэйв, посмотрев в мои глаза. «Глаз, не, ну не прямо все», — пошел на попятную я. «Ну хорошо», — лукаво улыбнулась та, отворачиваясь. «Интересно», — смутившись, произнес Серж, — «а как там тот парень, Мадар Чуд?» Спустя несколько часов блуждания по лесам, Санни, который забыл телефон у себя на стойке, решил вернуться и издалека посмотреть, что случилось с его отелем. Парень из Индии, который выкупил и сам восстановил старое здание отеля, очень не хотел отдавать его безумным старикам. Но когда он вернулся, вместо кучи свихнувшихся британцев он увидел мирно беседующих пенсионеров, загружающих вещи в машины. «У нас слишком много вещей, в машине же нет места. Ты забыл первое правило Инди, везде есть место». Ничего не понимая, осторожно подойдя к ним, впрочем, держась на достаточной дистанции, он кашлянул. «КХМ, уже уезжайте, к сожалению, мест здесь великолепные. Знаете, мы решили немного искупаться», — улыбнулась женщина по имени Мюриэль. «Но, наверное, сегодня мы продолжим наше путешествие. Мы хотим отправиться к Гранд-Каньону, затем в Канаду. В моем возрасте нельзя так далеко планировать. Я даже бананы зеленые не покупаю», — ворчливо отозвался ее супруг. «Ну что вы, право слово», — произнес парень, которому начало казаться, что все это ему привиделось. «Вам все понравилось?» «Конечно», — горячо убедила его. «Только в таких местах можно почувствовать себя живым, если вы понимаете, о чем я. Ключи мы вернули на стойку, вроде бы ничего не забыли. Только единственное, мой муж Джон, он нигде не может найти свою вставную челюсть. Итак, давай повторим», — задумчиво произнесла Мэйв, когда мы находились на подъезде к элитному поселку. «Твой план в том, чтобы выкрасть близняшек и дома, набитого суперами, затем подождать Бучера и солдатика и сдать ему их, затем объединиться, грохнуть неуловимого телепата, который может зомбировать людей и помочь солдатику завалить Хаумлендера. В общих чертах, поморщился я, если кратко, то так план и выглядел. Не знаю, как остальные суперы, пришедшие на Герогазм, но разного рода экскортницы уж точно были ни в чем не виноваты, кроме выбора профессии. Да и массовые жертвы без разбору, точно не то, чего допускала моя даже изрядно испачканная совесть. При этом, возможно, нам будут мешать спецназ обколотые Ви, Старлайт и сам Хаумлендер вместе с Нуаром и Пучиной, продолжила перечислять Мэйв, затем скептически хмыкнула. Выглядит как не особо удачная авантюра. Один раз эта авантюра уже сработала, произнес француз, явно намекая на освобождение самой девушки. Хорошо, а если близняшек предупредили и их там нет? Спросила Мэйв на самом деле логичный вопрос, на который у меня был ответ, который я вытащил из своей дырявой памяти, когда усиленно вспоминал события сериала. Тогда заглянем в гости к бывшему директору Ваут, произнес я. Держу пари, солдатик попросил помощи именно у него. Ну, или хотя бы щит забрал. Наверняка тот знает, где они. Легенда, тут же поняла, о ком я говорю, Мэйв, задумавшись. Да, это имеет смысл. А если мы встретим ММ? Спросил француз. Он точно не отступится от цели убить солдатика. Что тогда? Тогда нужно будет убедить его в том, что мы грохнем солдатика, но только после того, как тот лишит сил Хаумлендера, ответил я. Делай что хочешь, но твоя задача сделать это. Ты знаешь его лучше, чем я. Скажи все, что угодно, можешь сослаться на мое предвидение. Предвидение? С интересом спросила Мэйв. О, Алекс тебе не рассказывал, ответил француз. Он видит будущее, мы уже несколько раз оказывался прав. И что ты видишь сейчас? Хмыкнула та. Ничего хорошего, хмуро произнес я, съезжая на нужную развилку. До нужного дома осталось всего пара километров. Взрыв, куча трупов и... бам! Впереди сверкнула вспышка, на секунду ослепив, и затем за красивыми домами медленно поднялось облако дыма, похожие на гриб. Ударная волна согнула кроны деревьев, и я едва выровнял пикап, оставшись на дороге. Пиздец. Глава 64. Ужас был, когда мне в одном борделе однажды привели одноногую трехгрудую проститутку-трансвестита без передних зубов. А взрыв? Так ерунда. Бихолдер 2. Опоздали, произнесла Мэйв, в то время как я вдавил в пол педаль газа, нещадно насилуя старый движок. Машина натужно заскребла лысыми покрышками об асфальт, завыв мотором, но все же начало разгоняться. На вечеринку может и да, а вот к Махачу скорее всего успеем, упрямо ответил я, краем глаза заметив на дороге какую-то кровавую полосу. Если там еще кто живой остался, нет повести печальнее на свете, грустно прокомментировал француз, однако, взглянув на химика, почему-то замялся и не стал продолжать. Так это правда? Задумчиво спросила меня воительница, видимо, уверовав в мои пророческие способности. А я всего-то не договорил, что куча трупов будет, если мы не выведем чертовых близняшек, которые были целью ходячей бомбы. А то, что ты вот же срань. Она хотела что-то еще спросить, но мы вдруг как-то резко вылетели из-за очередного поворота на лужайку возле роскошного дома, и я вдавил по тормозам, чуть не сбив обмазанную сливками истерически визжащую голую девку, с размером эдак пятым. Машина остановилась прямо перед ней, и я был точно не уверен, что ее буфера сработают как подушки безопасности. Кажется, даже не обратив внимания на едва прошедшую мимо смерть, девка с визгом убежала куда-то в лес, а я пораженно смотрел на открывшуюся картину. Особняк, к моему удивлению, не был разрушен до основания. От него осталась как минимум большая часть, из которой со стонами выползали пострадавшие от взрыва суперы. Или уже не суперы, если уж попали под заряд радиоактивного солдатика. Хотя и тел в обломках также хватало. Но вот второй этаж, конечно, снесло до основания. Видимо, подорвался этот многоразовый смертник именно там. Из дверей и пролома в стене толпами валили покрытые пылью, грязью и прочими жидкостями люди. Голые, немного одетые или в частях костюмов, причем не все из них были супергеройскими. Хотя, это что, паутинник? Произнес француз, указывая на покрытого белой жидкостью супера в маске и торчащим сзади роскошным хвостом. Его под руку тащила рыжеволосая девушка, одетая в латексный костюм с огромным стропоном. Ничего себе размерчик. Ходу, оборвал я его, выскакивая из машины и на ходу вкалывая себе под язык дозу зеленой жидкости. На этот раз, хоть и с армированным кончиком, он еле проткнул мягкую ткань, но действие я почувствовал практически сразу. Мои движения сразу стали быстрее, я значительно ускорился, едва не сбив по пути парочку участников неудачной оргии. В самом доме слышался грохот, а стоило мне приблизиться, как из окна с шумом вылетел один знакомый летающий парень из спецназа, тут же влетев обратно. «Значит, наши ребята тоже были тут. Серж, на тебе ММ, на рожон не лезь», уже на ходу крикнул я, первый забегая в пролом в стене, и тут же отлетел обратно, сбитый чьим-то окровавленным телом. «Алекс!» — раздался крик Мэйв, мимо которой я и пролетел. «В порядке. Блять!» — скинул я с себя голову мужика, вернее, его часть. У неизвестного трупа напрочь отсутствовала половина тела. Немного замешкавшись, я вновь забежал в пролом, остановившись возле Мэйв и остальных, застав внутри разруху, несколько разорванных тел, а также застывших в напряжении людей, смотрящих в нашу сторону. Покрытый пылью Бучер и немного потрепанная копия Дина Винчестера, только в супергеройском милитаризованном костюме с орланом и звездой на груди, стояли в окружении спецназа. Из команды быта тут были все, кроме их непосредственного командира Джона Спидмана, за которого, видимо, был сам ММ. Он стоял на небольшом отдалении, держа в руках гранатомет. Его нога и шея были в гипсе, но глаза сверкали такой ненавистью, который я никогда не видел у этого доброго, в общем-то, здоровяка. В целом, что Бучер с солдатиком, что остальные были уже весьма потрепаны. У них явно уже произошла заварушка, но появление нашей компании немного застопорило выяснение отношений. Хьюи и звездочки видно не было, как и Хаумлендера. И это на самом деле чертовски все упрощало. Хотя усиленные сывороткой спецназовцы точно не были легким противником. И как только из больнички выписались: «Стойте, давайте все обсудим», — произнес я, стремясь не допустить лишних жертв. «Ты еще кто?» — в наступившей тишине раздался грубый голос солдатика. «О, пиздюк, ты все же склеился», — оскалился Бучер, заметив меня, — «и подмогу привел, как раз, сука, вовремя». «Ага, я вижу», — прокомментировал я происходящее. «Пацаны, не стреляйте друг в друга, вы, в смысле, у нас, блять, общие цели, давайте». «Не лезь, Алекс», — произнес до этого молчащий ММ, — «это мое дело, уходите». «Марвин, не будь идиотом», — попытался я дозваться до разума здоровяка. «Для всего есть свое время и место. Это время и место, здесь и сейчас», — прорычал ММ, вскидывая гранатомет. Затем, обращаясь уже к солдатику: «Ты убил мою семью». «Какую именно?» — усмехнулся тот, беря на изготовку явно тяжелый железный щит. «О, а я тебя узнал. Так это ты тот русский», — произнес молодой голос из-под маски. Спецназовцы были в них, так что я его не сразу узнал. «Кевин Сандоски». Мое немного изменившееся лицо также не все сразу узнали. «Точно», — обратил на меня внимание еще один здоровяк со знакомым акцентом, белозубо улыбнувшись. «Ай, Алекс, откуда рога?» «Привет, Кирк», — обратился я уже к нему. «Парни, ну хоть вы послушайте, нам точно не обязательно сейчас убивать друг друга». Я был уже в отчаянии от непроходимой тупости происходящего. Ну что стоило ММ подождать со своей местью до того момента, пока чертов отморозок не прикончит Хаумлендера. Да я бы лично солдатику новичком трусы намазал. «Извини, Алекс, у нас приказ», — пожал плечами Кирк. «Насчет тебя тоже, кстати. Так что сдавайтесь, и никто не пострадает, кроме него. Из-за него Джон инвалидом остался». Да, разговор также зашел в тупик, который, без предвидения, понятно, кончится очередной кровавой каруселью. «Что делаем?» — шепнула Мэйв. «Еще бы я знал, что делать. Впрочем, обезвреживаем, без убийств», — произнес я погромче, обращаясь скорее к Кимика. «Оценивая ситуацию, в принципе, у нас были все шансы против ребят из спецназа. Все-таки сыворотка, сброшенная ЦРУ, явно не дотягивала до взятого в лаборатории препарата. 5 на 5, должны разобраться быстро, а дальше уже». «Русский», — с неожиданной яростью вдруг произнес до этого затихший солдатик, разворачиваясь ко мне и начиная тревожно светиться. Его лицо исказилось, словно от головной боли. «Нет, только не опять, я туда не вернусь. Эй, он вообще-то, блядь, за нас». Попытался остановить его Бучер, но тот просто откинул его в сторону, как какую-то пушинку. Он сделал первый шаг, а затем посещение разорвал взрыв от кумулятивной гранаты, поднявший вверх кучу дыма и пыли. «ММ, видимо, все же не хотел попасть в мясника». Вокруг засвистели осколки, а в грудь мне словно вломили тараном. Чертов Эклс или как его там, блядь, зовут. Солдатик не обратил внимания на взрыв, и одним ударом в очередной раз вынес меня за пределы особняка, и я со всей силы врезался в кузов пикапа, сминая собой металл. Изнутри дома раздались крики и грохот. Оттолкнувшись от скрипнувшего металла, я бросился обратно в здание, сходу налетев на подкрадывающегося к солдатику толстяка, отбрасывая его назад. Спецназовец не растерялся, выпуская мне в лицо струю едкого газа, от которого у меня вдруг закружилась голова, и я поневоле отпустил хватку, отталкивая ходячее химоружие в сторону химика, которая наседала на худощавого Сандоски. А затем откуда-то сбоку мне в скулу прилетел такой удар, что пол и потолок поменялись местами, и я едва не улетел в царство Морфея. В челюсти, несмотря на все усиления, что-то хрустнуло, и я с треском пробил головой неудачно подвернувшуюся ступеньку. Секунда, стоило мне очухаться, как над моей головой зависла тень огромного щита. На секунду зависнув, тот начал опускаться прямо на мое лицо, и это стало моим единственным шансом. Инстинкт выживания сработал молниеносно. Я перекатился в сторону, щит солдатика, словно гигантская гильотина, вонзился в пол, разлетевшись трещинами. Удар вызвал звон в моей голове, но я был жив. Он свой, твою мать. Бучер орал ему прямо в лицо, пытаясь задержать, но солдатик его даже не слышал. Его лицо перекосилось, взгляд застыл где-то за пределами происходящего, а тело двигалось с пугающей точностью. Это был не человек, это была сошедшая с ума машина разрушения, которая без замаха метнула в меня тяжеленный щит, как какой-то фрисби. Только в последний момент, дернувшись в сторону, мне удалось избежать удара, наверняка отделившего бы голову от тела, а сам же треугольный обод крепкого металла насквозь пробил бетонное перекрытие, зазвенев где-то в другой комнате. Но мяснику удалось вытолкнуть солдатика за пределы особняка, и оттуда доносились его маты, а также звуки борьбы. И стоило мне подняться, как по затылку вдруг прилетел мощный удар ногой, вновь роняя меня лицом в пол. Чертов, сука, Андервуд, летун херов. Но и сам спецназовец не избежал ответа, прямо в полете маневрируя, матерясь и баюкая поврежденную ногу. Видимо, он умудрился попасть мне прямо по укрепленному отростку. Гул в ушах мешал сосредоточиться, но я заставил себя подняться. Взгляд уцепился за Мэйв, которая аккуратно вязала потерявшего сознание кирка, выдернутая из стены арматурой. ММ, который с трудом пытался перезарядить гранатомет, упрямо отмахивался от мешающего ему француза. Химика же уже наседала на толстяка, умело уклоняясь от его атак газом, а дальше мне рассмотреть помешал чертов Кади, который попытался провернуть свой трюк еще раз. Вот только еще раз полетать я не хотел, а против подобных противников у меня уже был опыт. Кха, перехваченный в последний момент за ноги мужчина врезался в стенку спиной, а затем и вовсе пробил ее своим телом, отлетев от мощного удара в челюсть, оставив за собой облако пыли. «Шеебал, блядь», — сплюнул я скопившийся во рту кровью. «Кажется, за все время я вообще первый раз хоть кого-то ударил». Стрельнув острой болью, хрустнула челюсть, возвращаясь на свое положенное место, а я, не теряя времени, бросился на помощь к химика, которая, похоже, все-таки хватанула газа и ощутимо замедлилась, ее дыхание стало тяжелым, и было ясно, что долго так она не протянет. «Ха-ша-ша-ша», — начал задыхаться тот собственным газом, когда я, улучив момент, набросился на него со спины, беря на удушающий сзади. «Спи уже», — прошептал я, сжимая его сильнее. Тот сопротивлялся, выкручиваясь всем телом. В отчаянии он захватил мою руку, но я подсек его ногу, опрокидывая на спину, затем и вовсе перекатывая и захватывая его туловище ногами. Удерживая захват, я увеличивал давление. Его попытки вырваться становились все слабее, пока он, наконец, не затих. «Неплохо», — услышал я голос Мэйв. Она протянула мне руку, чтобы помочь выбраться из-под неподвижного, но вроде живого тела. «Спасибо», — отрывисто выдохнул я, осматриваясь. Как-то быстро спецназ кончился. Мэйв вырубила и связала сразу двоих, нюхача Налти и силача Кирка. Остались только мы, все еще спорящий с ММ француз, а также бучер, который что-то втемяшивал в голову солдатику. Химика, похоже, все же заснула от газа. Интересно, этот парень действительно смог бы свалить солдатика? Если да, то тогда все было бы еще легче, чем я думал. Только вот один упертый баран. «Да как ты не понимаешь?» — раздался вскрик ММа, когда француз, пользуясь своим превосходством в здоровье, просто отобрал у того уже заряженный гранатомет. Он убил мою семью. Да, но послушай, дальше француз перешел на шепот, наклонившись к самому уху Марвина. Все, я в норме, отвали от меня, раздраженно рыкнул солдатик, отталкивая руку Бучера. Твой дружок, ладно. Похоже, мясник все-таки что-то вбил тому в голову. Надеюсь, тот больше бросаться на меня не собирался, бьет он, сильно. Несмотря на всю мою прокачку, его удар с легкостью сломал мне челюсть, да и ребра, пожалуй, тоже. Все, он больше не будет на меня бросаться, спросил я Бучера. Только дай мне повод, русский, произнес солдатик, наставив на меня указательный палец. Не будет, ответил Бучер, раздраженно посмотрев супера. Смотрю, вы успокоили парней, валим отсюда, пока еще кто не пришел. Вы же с нами? Да, ответил я ему, оглядываясь. Действительно нужно сваливать, пока есть возможность. ММ вроде тоже вразумился, и больше не пытался налететь на солдатика с гипсом наперевес, только молча стоял и смотрел на него ненавидящим взглядом. Видимо, француз все-таки нашел нужные слова. А где Хьюи? Семейные разборки, скривился Бучер, Старлайт, и он вдруг замолчал, прислушавшись. Лицо стоящей рядом Мэйв вдруг изменилось, а сам солдатик спокойно поднял голову вверх, поправив подобранный где-то щит. С небольшой задержкой, я также услышал небольшой хлопок, а через полом в стене уже входила высокая фигура, одетая в звездно-полосатый плащ. Тук-тук-тук, улыбаясь белозубой улыбкой, вошел тот внутрь и оглядел напряженно смотрящих на него людей. «Да это праздник какой-то, извините, что без тортика». В зале заседаний ВАУТ воцарилась гробовая тишина, нарушаемая лишь тихим гудением кондиционера. Хаумлендер стоял посреди комнаты, как раскаленная пружина, готовая разжаться. Его руки были скрещены на груди, а челюсти сжаты так сильно, что скулы буквально проступали через кожу. Его взгляд буравил Стена Эдгара, сидящего напротив за массивным столом. «И что мне мешает просто прикончить тебя прямо сейчас?» Голос Хаумлендера был полон угрозы. Эдгар улыбнулся, медленно и уверенно. «Ты можешь попробовать, Джон. Но что тогда? Ты потеряешь последнего человека, который знает, как защитить твою репутацию. Люди увидят тебя за тем, кто ты есть. И ты знаешь, что это будет твоим концом». Эдгар казался воплощением спокойствия. С идеально ровной спиной, он лениво сложил пальцы на столе, словно проводил деловую встречу, а не переговоры с самым опасным существом на планете. За его добродушным взглядом скрывались тщательно продуманные планы. «А я думал, что тебя уже посадили», — хмыкнул Хаумлендер, стараясь не выдать собственного волнения. После того, что он придумал, он уже не ожидал увидеть этого человека на свободе. «И тебе хватает наглости вот так заявиться сюда. Ты ведь понимаешь, Джон, что нынешнее положение дел невозможно оставлять без изменений», — произнес Эдгар, заговорив тоном, который напоминал лекцию. «Каждый твой шаг, каждое действие вызывают все больше шума. Старлайтеры, эти утечки, постоянные скандалы — это непорядок, а людям нужен порядок. Я пришел сюда, чтобы протянуть тебе руку помощи». Хаумлендер усмехнулся, но в его глазах пылала ярость. Он шагнул ближе к столу. Его руки уперлись в гладкую поверхность. «Руку помощи, от тебя, у меня все под полным контролем. Толпы людей на входе говорят об обратном. Обыски, шум, акции ВАУТ падают», — бесстрастно произнес мужчина. «Ты сам знаешь, тебе не удержаться в кресле и нескольких дней, даже, несмотря на всю остальную помощь». Эдгар говорил прямо, не утаивая, то, что отгонял из своей головы сам Хаумлендер. Он не был дураком и понимал, к чему все идет, как и не мог показывать даже капли слабости. «Да, Виктория оказалась менее полезна, чем я предполагал. Вот только говоришь о помощи, Стэн, кто устроил весь этот цирк с семеркой? Кто навязывал мне эти бесполезные лица? Старлайт, этот твой фарс. Теперь они пытаются управлять мной, подрывать мою репутацию, потому что я наконец-то взял все в свои руки». Эдгар слегка склонил голову, едва уловимая тень ухмылки мелькнула на его лице. «Старлайт не проблема, Джон. Проблема – это твоя неспособность вовремя решить подобные вопросы. Ты теряешь контроль над командой, это очевидно. И, что еще хуже, над народной любовью. Ты видел последние рейтинги? Они падают, Джон. Даже среди твоих самых преданных поклонников. Им нужно не только твое могущество, но и твое величие. А хаос, который ты создаешь, делает тебя менее великим в их глазах». Хаумлендер замер. Эти слова ударили куда больнее, чем он ожидал. «И что ты предлагаешь?» Его голос прозвучал холодно, но в нем уже не было прежней уверенности. «Я предлагаю тебе решение, Джон. Я помогу тебе справиться со старлайтерами и другими несогласными. Мы в очередной раз подчистим все, что мешает твоему образу идеального героя». Эдгар сделал паузу, оценивая реакцию. Хоумлендер стоял неподвижно, его глаза были устремлены в пустоту. «Также я предлагаю тебе место, которого ты всегда заслуживал. Ты станешь символом американской армии, Джон. Твое лицо станет олицетворением силы и чести на мировой арене. Ты возглавишь армию суперсолдат, которые будут исполнять твои приказы. Ты станешь больше, чем просто любимцем народа. Ты станешь их лидером, их надеждой». Хоумлендер стиснул зубы. Внутри него бушевал ураган. Он ненавидел самого себя за то, что часть его хотела согласиться. «И как ты собираешься это провернуть?» — недоверчиво спросил он. Он знал, что Стэн обладал достаточной властью, но супергерой в армии. Пентагон ни за что. Сделка уже заключена, — позволил себе улыбнуться Стэн. «Одна наша разработка показала себя весьма эффективной в деле обеспечения национальной безопасности. Пентагон практически наш, как и АНП, ЦРУ. После того, как президентом станет Боб Сингер, это станет реальностью». Хоумлендера вдруг охватило необъяснимое возбуждение. Выросший на фильмах о солдатике, он всегда мечтал оказаться именно символом армии. Ток-шоу, передачи, это все было приятно, но возглавить армию супергероев — и что взамен? — спросил он внешне небрежно. «Ничего из того, что тебе не по силам», — улыбнулся Эдгар. «Ты избавляешься от солдатика, и чем раньше, тем лучше». Он продолжал увещевать, играя на тех струнах души Хоумлендера, который знал досконально. «Самолюбие. И только», — изогнул бровь Хоумлендер, который сам планировал заняться ожившей вдруг звездой, только еще не решил, хочет ли он избавиться от него, или попробовать склонить на свою сторону. «И только», — подтвердил мужчина. «Он разрушает компанию, так что это в твоих интересах тоже. Убери его, и мы сможем закрыть все старые счета. Ты действительно думаешь, что после этого я получу народную любовь? После того, как я прикончу солдатика? Это чертова Старлайт». Эдгар чуть приподнял бровь. Его голос стал чуть мягче, словно он объяснял что-то ребенку. «Именно поэтому тебе нужен я. Ты знаешь, как манипулировать толпой, но я знаю, как ее контролировать. Рейтинги – это моя забота. Им покажут то, что они хотят видеть. Героя, который освободил их от тени прошлого. Лидера, который не боится принять трудное решение ради них, ради Америки. Они будут любить тебя, потому что я заставлю их это делать. А Старлайт, она не проблема. У нас есть то, что покажет ее из другой, менее приглядной стороны. А потом ты станешь просто еще одним инструментом в моих руках», — подумал Эдгар, сохраняя лицо невозмутимым. «Оружие почти готово. Скоро вся эта мощь будет бесполезна. А пока пусть выполняет свою роль». «Знаешь, Эдгар», — улыбнулся блондин, как ни в чем не бывало, — «в остальном, ты мне не нравился, но я всегда ценил тебя за честность. Думаю, я склонен согласиться на твое предложение. А потом, когда ты станешь не нужен, я выкину тебя в открытый космос, старый кусок дерьма», — подумал Хоумлендер, искренне улыбаясь. «Больше никто не сможет его контролировать». Глава 65. «Я бежал, пока мышцы не стало жечь огнем, а кровь не стала едкая, как кислота. И тогда я побежал дальше. Бойцовский клуб». Тук-тук-тук, улыбаясь белозубой улыбкой, вошел тот внутрь и оглядел напряженно смотрящих на него людей. «Да это праздник какой-то. Извините, что без тортика». «Долго же ты добирался», — хмыкнул Бучер. «Ловил такси, дела, дела», — ответил блондин, переведя взгляд на Мэйв. «И ты здесь, Мэйв? Ну, может быть, уже хватит сопротивляться неизбежному? Так это ты, моя замена?» — произнес до этого молчащий солдатик, презрительным взглядом смерив Хоумлендера. «Я разочарован». «О, а вот я...» — он вдруг осекся, его взгляд остановился на моем лице, а зрачки удивленно расширились. «Ну, привет», — криво ухмыльнулся я. «Давно не виделись. Я же тебя...» Хоумлендер явно не ожидал меня увидеть снова, но секунду спустя вновь вернул себе самообладание. Впрочем, неважно. Его глаза загорелись красным, и я, памятуя о том, что будет дальше, уже отпрыгивал с траектории попадания. Я был быстр, и в этот раз сумел среагировать. Но лазер был быстрее. «Алекс!» — вскрикнула Мэйв. «Бам!» Мое тело снесло в стену мощным красным лучом. Я успел убрать голову, и тот врезался мне в плечо, проводя линию практически до сердца. Нестерпимая боль прошлась раскаленным ножом по моей груди. На фоне этого попадание в едва уцелевшую стену не вызвало практически никаких ощущений. Мир вокруг как-то замер, постепенно проваливаясь во тьму с красноватым отблеском. Но я еще успел увидеть, как, фью, кумулятивная граната, перехваченная рукой в красной перчатке, бессильно разорвалась прямо в ней, оставляя за собой порванную перчатку и никак не поврежденную кожу. «В этот раз, я не промахнусь», — произнес Хаумлендер, посылая еще один луч прямо в... «Нет», — вскрикнул Марвин, когда смертоносный отблеск снес тело француза прочь из здания. «Серж!» Он рванул туда, куда упало бездыханное тело. «А-а-а!» Мгновением позже в Хаумлендера прилетел еще один ревущий яростью желтый луч, который отбросил его в сторону. Вот только тот просто завис в воздухе, с удивлением и каким-то интересом посмотрев на мясника. «Что ты сделал?» — спросил тот, рассматривая слегка покрасневшую кожу на руке, который защитился от лазера. «Выжег к херам землю!» — проревел Бучер. Его глаза вновь вспыхнули расплавленным золотом, посылая в неуязвимого твердыню еще один смертоносный заряд. Зарычав, Хаумлендер также направил горящий алым взгляд на своего противника. Лучи столкнулись с нестерпимым треском, поглощая друг друга. И, несмотря на усилия Бучера, красный лазер быстро продвигался в его сторону. В это время замерший на секунду, рассматривающий Хаумлендера солдатик сорвался с места и, потянув за плащ, сдернул летающего супера вниз, ударяя потерявшего высоту блондина о жалобно раскрошившийся бетон и сам отлетая мощного пинка, на секунду разминувшись с побившим пол ударом разъяренной девушки. «Отвали, Мэйв!» — раздраженно бросил тот, взмывая в воздух и отмахиваясь от нее как от ребенка и пробивая ей межкомнатную стенку. Одетая в толстовку девушка, поднимая кучи пыли, скрылась в другой комнате, а самому блондину вновь пришлось принимать на ладонь золотистый луч из глаз Бучера. Прожигая единственную целую перчатку, тот вонзился в ладонь Хаумлендера, и лицо неуязвимого супера исказилось от боли и ярости. Теперь он начал воспринимать Бучера всерьез. Очнулся я рывком, не сразу понимая, где нахожусь. Жуткий грохот, красные и желтые вспышки и кровь, застывшая во рту. Все это обрушилось на меня сразу и безжалостно, как и воспоминания о летящем теле француза. В глазах резало, словно бы кто-то засыпал в них битое стекло. Казалось, прошли какие-то секунды, а остатки особняка практически перестали существовать. Сражающиеся супер разнесли все подчистую. Серж сказал же не лезть на рожон. В такой битве не было места обычным людям. Один взгляд твердыни, с трудом поднявшись и ощупав себя, я понял, что оставленные лазером раны практически зажили, вновь образуя на груди уродливые алые шрамы. Разрушения достигли апогея. Останки особняка превращались в пыль под тяжестью ударов и вспышек энергии. Хаумлендер, словно бы играясь, избегал каждой попытки окружить или остановить его. Казалось, он двигался не просто быстрее, а всегда на шаг впереди. Супер был неуловим. Любая попытка схватить его заканчивалась тем, что он с легкостью выходил из окружения, предугадывал движение врагов, перемещался во всех плоскостях и отвечал с убийственной точностью. Его лазеры разрушали все, что оказывалось на пути, а удары, казалось, прорывали воздух. Мэйв в порванной и прожженной одежде обрушила на него мощный удар ногой, но Хаумлендер даже не попытался заблокировать. Он просто сделал резкий шаг в сторону, и ее кулак лишь разорвал воздух. Он тут же ударил ее локтем в живот, а затем сильным рывком швырнул через весь зал. Она пролетела несколько метров и вылетела далеко прочь. «С тобой позже разберусь», — произнес неуязвимый супер, явно выталкивая девушку за пределы схватки. Солдатик попытался использовать свою скорость, атакуя его внезапно со спины, но Хаумлендер услышал его движение раньше, чем удар достиг цели. Развернувшись, он с ужасающей точностью нанес удар в грудь противника, отправив его в полет. Обломки бетона разлетелись, когда солдатик врезался в единственную целую стену, оставив после себя огромный пролом, и с грохотом отлетел дальше. Вслед ему полетел алый луч. Если бы потолок еще существовал, он бы уже давно обвалился от этих ударов. «Иди сюда!» Бучер, чьи глаза пылали ненавистью, послал новый поток энергии прямо в лицо Хаумлендеру. Тот принял этот взгляд на свой, и тут же бросился вперед, сокращая дистанцию. Затем он остановился в шаге от Бучера и с ухмылкой ударил его кулаком в лицо, разбивая его до крови. Но мясник словно бы не почувствовал этого, кровожадно ухмыляясь, отвечая на каждый удар своим. Это было похоже на боксерский поединок, где вошедшие в раж бойцы уже не думали о защите, постоянно размениваясь ударами друг в друга. И Бучер был как будто этому даже рад, с удовольствием разбивая кулаки о лицо блондина, вот только это ему практически никак не вредило. Сюрприз, сука, я налетел на блондина, увлеченно избивающего мясника, сзади, пытаясь повторить то же самое, что и с толстяком. Рука надежно свелась в замок на шее неуязвимого мутанта, а нога, жалобно хрустнув, подбила его коленную чашечку сзади и поставила супер на одно колено. Бучер, блять, давай. Я изо всех сил старался свалить Хаумлендера на землю, но он словно бы зафиксировался в воздухе, просто не давая себя опрокинуть. Жалкий, несмотря на удушающий, продолжал говорить Хаумлендер, защищаясь от наседающего на него Бучера одной рукой, а второй словно бы титанический пресс неумолимо отгибал мой локоть. Таракан. Его глаза загорелись красным, и ревущий поток красной энергии откинул Бучера прочь. Оттолкнув мясника, он вдруг сорвался с места вместе со мной, подлетая в воздух, а затем буквально вбивая меня в бетон. Еще, еще, еще. В какой-то момент моя рука не выдержала, и просто смялась в нескольких местах с таким же хрустом, как трещал мой позвоночник после каждого удара. Затем, неожиданно для себя, я понял, что изуродованная конечность отлетает куда-то в сторону, горло сминается в стальном капкане, а жуткий красный взгляд направлен мне прямо в глаза. «Я сожгу тебя до атомов», — прошипел он мне в лицо, переведя взгляд ниже. «Сука, а!» — я завопил от нестерпимой боли, когда лазерный луч, словно ластик, начал стирать мое тело, начиная снизу. Я попытался хоть как-то заставить его отвести свой взгляд, но зажатая в железных тисках целая рука просто бессильно разрывала тут же регенерирующие связки, а оставшаяся от второй культя просто мотылялась из стороны в сторону, явно забавляя занявшегося любимым делом садиста. Кажется, организм потихоньку начал сопротивляться лазерам Хаумлендера. Мгновение за мгновением моя нога сгорала в этом адском красном луче, восстанавливаясь прямо под ним и снова сгорая уже без остатка. Боль пронзала всю клеточку тела. Мозг разрывался от болевого шока, беспомощности. Я уже практически ничего не соображал, всеми силами извиваясь и пытаясь хоть как-то достать ненавистного мне супера, и когда он принялся за другую ногу. «Хватит!» Накинувшаяся на Хаумлендера Мэйв повторила мой прием, пытаясь задушить неуязвимого супера, но тот, мгновенно развернувшись, поймал ее в прыжке и также схватил за горло, поднимая нас обоих вверх. «А так между вами что-то есть», — заинтересованно произнес мужчина, в то время, как Мэйв безуспешно пыталась разжать руку, только заставила его сильнее сжать пальцы, сминая мне гортань и ломая позвоночник. На мгновение свет померк, и я провалился в какое-то ало-фиолетовое безумие. «Мэйв, я все понимаю, но с ним», — раздув ноздри, гневно проговорил блондин, без труда удерживая на весу и практически наполовину сожженной труп и отчаянно сопротивляющуюся воительницу, лицо которой уже начинало синеть. «Как низко ты!» Его слова вдруг прервал мощный удар в затылок от единственной оставшейся руки. «Какого?» — со злостью повернулся тот к, казалось, поверженному противнику. Он определенно должен был быть мертв. Его лишенная опоры голова завалилась на бок, язык вывалился наружу, сосуды на глазах полопались, заливая бело-калым, но зрачки все так же сверкали медленно разгорающимся фиолетовым светом. Рука твердыни сжалась еще сильнее, перемалывая кости в труху и оставляя только полоску кожи между пальцами, но практически лишенный головы труп упрямо дергался, ударяя ломающийся от таких действий рукой по локтевому сгибу противника. Удар, еще один, и рука Хаумлендера дрогнула. Что это за херня? С ярко выраженным отвращением на лице, он с силой отбросил покрытый кровью огрызок, посылая вслед самый мощный заряд лазера, который только мог, стремясь раз и навсегда избавиться от неубиваемого таракана. Однако, из кучи бетонной крошки в ответ алому лучу вылетел ревущий поток энергии. Это не был аккуратный луч Хаумлендера, или похожий на него желтый лазер Бучера. Из поднявшейся в результате падения пыли вылетел поток искрящих ало-фиолетовых молний, врезавшийся в неожидающего такого супера, сбивая того с места. От неожиданности Хаумлендер опешил. Молнии не причинили ему особого вреда, но прилетевший следом за ним желтый луч очухавшегося Бучера заставили его переместиться еще дальше, туда, где его уже поджидал солдатик. Забравшийся на остатки чудом уцелевшей колонны, он практически бесшумно прыгнул сверху вниз на подставившегося блондина, скрепив руки в замок. Каким, то звериным чутьем почуявший опасность Супер попытался защититься, отбрасывая Мэйв и поднимая руки вверх, но этого было недостаточно. Бам! Удар солдатика вбил Хоумлендера лицом в бетон, безжалостно кроша остатки фундамента. Но на этом первый символ Ваут не остановился. Он методично наносил удар за ударом в затылок блондина, мешая тому понять, что происходит, все глубже вколачивая того в образовавшийся кратер. Его тело начало медленно разгораться изнутри. Но процесс шел тяжело, солдатик явно еще не восстановил заряд после убийства близняшек и был сильно ослаблен. «Давай, блять!» – подоспел Бучер, удерживая пытающегося найти опору Хоумлендера с другой стороны. Он изо всех сил навалился на ошеломленного Супера, в то время как до сих пор не получавшему такого отпора блондину, наверное, в первый раз в жизни стало по-настоящему страшно. «Ты меня телепортнул». С тихим хлопком на землю перед старым седаном вывалились обнаженные мужчина и женщина. «Хьюи, извини, Энни», — начал оправдываться Кэмпбеллу. «Я ведь все это делаю, чтобы тебя спасти. Я все это слышала, но тебе меня не надо спасать». Забыв про наготу, уперла руки в бока блондинка. «Ну да, не дай бог я тебе помогу и не буду тем, кем кого нужно спасать». «Нет», — неуверенно начала отрицать Энни. «Или тебе всегда нужно быть сильнее, намного сильнее меня», — наконец выговорился парень. Девушка на мгновение замерла, затем снова перешла в атаку. «Я не знала, что тебе важно», — с каждым словом говорила она все уверенней. «Мы же на первом свидании выяснили, что тебя это не парит».